Глава 11. Девушку в изолятор и срочно вызвать Романа. Пусть осмотрит ее еще и по своей части. Отдавал распоряжение Роберт. Вы подозреваете, что... Анфиса не договорила. Она знала, что Романа вызывали в самых сложных ситуациях, ведь он работал под прикрытием. «Я не подозреваю, я отрабатываю все версии», — ответил Роберт. «Нужно, чтобы он лично проверил, откуда эта Валерия взялась в наших краях». «Но это мое дело». Анфиса понимала, если Романа берут в работу, значит, скорее всего, обойдутся без нее. «Отставить», — ответил Роберт. «Мы не имеем права рисковать специалистом. Мы здесь не в игры играемся. Сама подумай, что может сделать простая ведьма против этой убийцы?» При словах «простая ведьма» Анфиса вознегодовала так, что искры посыпались из глаз. Роберт, конечно же, заметил ее реакцию и подошел к ней ближе. «Анфиса, ты же знаешь, что каждый специалист в нашем отделе незаменим и очень ценен для нашего общего дела. Ты должна понимать, что Роману проще понять, что из себя представляет Валерия, не вызывая при этом ее подозрения». «Конечно, понимаю, они же одной породы», — съязвила Анфиса немного обиженно. Макар стоял рядом, ожидая дальнейших распоряжений относительно себя. «Ты зайди в кадры», — строго проговорил Роберт. «Скажешь, что с сегодняшнего дня ты у нас стажером. Под твою ответственность», — добавил он, обращаясь уже к Анфисе. «Не позже, чем через полчаса, жду у себя на почте изображение Валерии и всю информацию о ней, что сможете найти». Роберт вышел вместе с Иваном. «Ты уверен, что мы предотвратим обращение девушки?» — услышала Анфиса вопрос Роберта. Голос Роберта звучал серьезно и даже тревожно. Понимая важность ситуации, Анфиса вытянула руку вперед, показывая жестом, чтобы Макар и Олег поняли, что сейчас крайне важно соблюдать тишину. «Времени прошло не так много, но учитывая, что я уже ввел 10 кубиков блокатора, надеюсь, что все обойдется», — ответил Иван. «Хорошо бы. Мы не можем рисковать людьми. Если вдруг возникнут какие-либо осложнения, сообщай мне незамедлительно. Иначе придется принять меры. Радикальные меры». Анфиса слышала, как Роберт глубоко вздохнул и зашел в свой кабинет. Шаги Ивана стали постепенно удаляться. Очевидно, он шел обратно в изоляционный отсек лаборатории. «Что там?» — поинтересовался Олег, когда заметил, что Анфиса уже не прислушивается. «Пока все нормально. Шеф переживает, чтобы девчонка не обратилась. Теперь к делу». Анфиса и Макар вернулись в кабинет, где по своим каналам собрали всю имеющуюся информацию о Валерии. Она официально числилась в медицинском колледже, в котором училась Алена. «Смотрите, здесь написано, что она прибыла из Питера». Макар указал на запись в личном деле. «Понял, сейчас сделаю запрос. Нужно выяснить, не происходило ли там нечто подобное». Олег взял телефон в руки. То, что часы показывали 6 утра, нисколько его не смущало. «У них та же история. 3 жертвы с вырванным сердцем. 2 парня и девушка. Убийцу обнаружить не удалось», — рассказывал Олег после того, как пообщался с питерским коллегой. «Ясновидящая, работающая в их отделе, побывав на месте происшествия, смогла воспроизвести только это изображение», — комментировал Олег. «Да, это она». Макар заглядывал через плечо Олега в его телефон. «И зачем тебе сердца молодых людей, преподаватель Валерия?» — задумчиво произнесла Анфиса, рассматривая изображение на экране.